Глава 4. Катя. На уроке хореографии Оксана Владимировна, как всегда, не дает нам спуску. Мы оттачиваем каждое движение по 1000 раз. «Молодец, Катя. Идеально». Получаю я неожиданную похвалу под конец занятия. Амелия поворачивает ко мне голову, чтобы улыбнуться, а я улыбаюсь ей в ответ и ловлю на себе еще одну пару глаз. Милана смотрит, плотно сжав губы. Судя по всему, злится. Я лишь вздыхаю про себя. Неужели ей правда кажется, что я главная ее соперница? Честно говоря, у нее страдает техника. Тройной получается через раз. Даже если бы я не выступала на предстоящих соревнованиях, она вряд ли заняла бы там первое место. Но Милана вцепилась именно в меня. Не знаю, чем я ей так не нравлюсь. Тем, что меня хвалят тренеры, или тем, что я из обычной семьи, а ее отец часто выступает спонсором, но лучшая при этом я? Не знаю. Но как надоело постоянно чувствовать это напряжение. Как только вхожу в раздевалку, слышу звук входящего сообщения, доносящийся из моего шкафчика. И зачем я скачала это дурацкое приложение? Наверное, снова пишет тот странный парень. Запало мне в душу. Очень хочу с тобой встретиться. Всего одна встреча. Слишком самоуверенный и наглый. Я ему 1000 раз объясняла, что времени у меня нет. В раздевалку вбегает Амелия, спрашивает. «Впереди праздничные выходные. Что будешь делать?» «Всего один день. Дома посижу». Амелия морщится. «Пойдем со мной на хоккей. У них будет товарищеский матч». Амелия говорит тихо. Я вижу, как за ее спиной появляется Милана. Она делает вид, что идет к своему шкафчику, а сама явно прислушивается к нашему разговору. Потом замечает, как я внимательно на нее смотрю, и выпрямляется. «Шишкина, чего ты на меня пялишься?» «Вообще-то это ты подошла к нам». «Как же ты меня бесишь!» — шипит она и проходит мимо, задевая мое плечо. «Хватит к ней цепляться!» — кричит Амелия ей в спину, но та делает вид, что не слышит. Подруга хочет еще что-то сказать, но я ее останавливаю. «Не надо, забудь». «Так ты пойдешь со мной на хоккей?» «Где будет игра?» «В Центральном ледовом дворце». «Ладно, пойдем на твой хоккей». Амелия прыгает от радости и улыбается. Нетрудно догадаться, почему подруга хочет пойти именно туда. Булат будет играть, и она хочет лишний раз на него полюбоваться. Когда мы выходим, я спрашиваю у подруги. «Как ваша переписка?» «Хорошо», — он отвечает мне. «Но знаешь, что меня беспокоит?» «Что?» «Встретиться не предлагает». «А что, если бы предложил, ты бы пошла с ним на свидание?» Удивляюсь я. «Конечно». Амелия рьяно кивает. «Как бы ты нашла на это время?» «Кать, ну ты серьезно? Для любви всегда можно время найти. Я и тебе советую сходить на свидание. Между прочим, это помогает для результатов. Иногда отвлекаться от спорта. Я где-то читала». Я улыбаюсь. «Нет, на самом деле Амелия удивительная. Она все успевает. И влюбиться, и заниматься спортом, и учиться в лучшем лицее города. Она в 11 классе. При этом еще читает и смотрит сериалы. Как будто это у меня всего 24 часа в сутках, а у нее все 70. Вечером приходит очередное сообщение от моего поклонника. Беру телефон в руки и первый раз задумываюсь, а почему я до сих пор не удалила приложение? Сама не знаю. Неужели мне нравится получать сообщения от этого парня, которого я даже никогда не видела? Прежде чем прочитать, что он там написал, я еще раз открываю его фотографию и приближаю. Красивый. Наверное, девушки за ним табунами вьются. Выглядит на 25. Широкие плечи, сильные мышцы видны даже сквозь майку. Зачем он пишет именно мне? Неужели я правда ему чем-то приглянулась? Или это не настоящая фотка? Вдруг на самом деле он прыщавый очкарик, который пытается заарканить хоть какую-нибудь девицу? Бррр, аж мурашки по коже, как представлю. Я захожу в сообщение и читаю. «Завтра Международный женский день. Может, встретимся, и я поздравлю тебя лично? Если согласишься, обещаю, ты никогда этого не забудешь. Соглашайся, принцесса». «Принцесса. Меня так с детского сада никто не называл». Я задумываюсь на секунду. От всех его сообщений веет такой уверенностью в себе. Вряд ли он прыщавый очкарик. Иногда мне правда интересно с ним встретиться, чтобы узнать, но неужели он так хорош, как о себе пишет? Или это просто огромное раздутое эго? И тем не менее я пишу предсказуемый ответ. «Я не могу. Завтра я иду с подругой на хоккей». «Отлично. Я тоже могу прийти. Где вы будете? А после сходим с тобой в кино. Там идет как раз про фигуристку. Видела?» «Не могу сказать. Извини. Давай в следующий раз». Я выключаю телефон. Сердце быстро стучит. «Блин, я почти согласилась, но вовремя подумала. А зачем мне все это нужно? Вдруг он ненормальный? Будет меня преследовать так, как сейчас мне написывает? Нет, не надо мне всего этого. Мне нужно сосредоточиться на предстоящих соревнованиях в Санкт-Петербурге, чемпионат России по фигурному катанию, который я обязательно должна выиграть».